Глава 18. Безусловно. Из письма графа Килмартина его матери Хелен Стерлинг через 3 года после его отъезда в Индию. На следующее утро Франческа чувствовала себя так скверно, как не бывало уже очень давно. Хотелось плакать, но слезы не шли. Ведь слезы — это только для невинных, а себя к таковым она никогда больше отнести не сможет. Она ненавидела себя. Ненавидела за то, что предала свои убеждения, свои принципы. И из-за чего? Из-за постыдных плотских удовольствий. Ненавидела себя за то, что захотела еще кого-то, кроме Джона. Но хуже всего, вчерашние ощущения оказались сильнее всего того, что она когда-либо испытывала с мужем. В ее браке была страсть, и немало, но она даже слов не находила для того, что почувствовала, когда Майкл стал нашептывать ей на ухо всевозможные безнравственности. Не говоря уже о шквале чувств, которые она испытала, когда он совершил на деле все, о чем говорил. Ненавидела себя за то, что сделала это с Майклом, ведь оттого ее падение было в разы хуже. Еще Франческа ненавидела Майкла за то, что он спрашивал ее разрешения, так что теперь она не могла оправдать себя тем, что он сотворил это против ее воли. И вот настало утро. Франческа понимала, что отныне она не только трусиха, но еще и полная дура, к тому же дура со слабой волей, поскольку все, чего она хотела, так это сбежать отсюда. У нее не хватало силы духа принять последствия своих действий, что, к слову, ей следовало сделать в первую очередь. Но она просто сбежала. Не буквально сбежала из Килмартина, конечно, поскольку приехала сюда совсем недавно, и ее скорый отъезд будет выглядеть по меньшей мере странно. К тому же, если она не собиралась отправиться в Норвегию, то севернее бежать было уже некуда. Она могла лишь уйти из дома, что и сделала, едва на горизонте показалось солнце. Ее преследовали воспоминания о том, как она на ватных ногах выбегала из розовой гостиной спустя несколько минут после близости с Майклом, бормоча нечленораздельные извинения, и закрылась в комнате на весь вечер. И сейчас она не хотела видеть Майкла. Она не выдержит встречи с ним. А ведь она так гордилась своим хладнокровием и разумностью, но теперь ведет себя как идиотка. Лепечет что-то себе под нос и избегает встречи, которой не миновать. Хотя даже если сегодня она с ним не встретится, то уже хорошо. А о завтрашнем она подумает завтра. Храбрость добродетель излишне возвеличенная. Теперь Франческа была уверена в этом. Она еще не решила точно, куда пойдет, хотя сошло бы любое место, где малы шансы пересечься с Майклом. Когда Франческа уже успела прошагать целый час, внезапно, не иначе как потому, что отныне такой грешнице, как она, высшие силы никогда больше не станут помогать, закапал дождь, стремительно сменившийся настоящим ливнем. Она решила переждать непогоду под ветвями дерева и почти с полчаса топталась на месте, пока не решилась, устав, усесться прямо на землю, наплевав на платье. Такой ее Майкл и отыскал 2 часами позже. Господи, но почему она не догадалась, что он отправится на ее поиски? Почему с мужчинами всегда так? Когда ждешь, что они поведут себя эгоистично и бессердечно, они вдруг оказываются такими заботливыми. «Под этим деревом найдется место для меня!» — крикнул он, чтобы она могла его расслышать в шуме дождя. «Для тебя и твоей лошади нет!» — проворчала она в ответ. «Что?» «Нет!» — выкрикнула она. Но Майкл ее, конечно, не послушал и прямо вместе с лошадью ступил в укрытие, привязав поводья к ветке. «Боже, Франческа!» — сразу начал он. «Какого черта ты тут сидишь?» «И тебе доброе утро», — пробурчала она. «Ты осознаешь, как долго я тебя искал?» «Полагаю, примерно столько же, сколько я сижу тут», — отозвалась Франческа. Возможно, ей следовало бы порадоваться его появлению. Она продрогла до костей и хотела домой. Но разум по-прежнему желал перечить Майклу. Просто чтобы перечить. Ничто не может испортить настроение так, как самоуничижение. «Однако», — подумала Франческа, — «он тоже вчера вел себя не лучшим образом». И если по ее извинениям он понял, что она отпускает ему все грехи, то здорово ошибся. «Вставай, поехали», — бодро заявил он. Франческа упрямо смотрела куда-то сквозь него. «Кажется, дождь уже стихает». «Правда?» «Я совсем не замерзла», — соврала она. «Да боже мой, Франческа!» — нетерпеливо воскликнул он. «Ненавидь меня сколько душе угодно, но не веди себя, как полная дура!» «Ты немного опоздал с этим советом», — чуть слышно произнесла она. «Пусть так», — сказал он, подтверждая, что у него отменный слух. «Но я замерз и хочу домой. Что бы ты там себе ни думала, но объектом моих страстных желаний в данный момент являешься не ты, а чашка горячего чаю». Эта фраза должна была успокоить Франческу, однако больше всего ей захотелось метнуть камень ему в голову. А дождь действительно чуть стих. Возможно, небеса все-таки смилостивились, и ей не придется вечность гореть в гиене огненной, хотя, увы, пока не перестал. «А мне не холодно. К тому же скоро уже покажется солнце. И что ты будешь делать?» «Встанешь среди поля и часов пять будешь ждать, пока платье высохнет? Или воспаление легких захотело?» Франческа решилась, наконец, посмотреть ему в глаза и сказала: «Ты ужасен». Майкл рассмеялся. «Наконец-то я дождался от тебя искренности. Неужели так трудно понять, что мне нужно побыть одной? Неужели тебе так трудно понять, что я не хочу, чтобы ты подхватила пневмонию? Залезай в седло, Франческа», — приказал он. Франческе подумалось, что тем же тоном он командовал солдатами во Франции. «Когда окажемся дома, можешь запереться у себя в спальне и хоть пару недель там просидеть. А сейчас поехали. Хватит уже мокнуть». Его предложение было соблазнительно. Но Франческу страшно огорчала его правота. Ей не хотелось, чтобы он хоть в чем-то оказался прав. К тому же никаких пары недель ей не хватит, чтобы оправиться от произошедшего. Ей и целой жизни мало будет. «Майкл», — прошептала она, надеясь, что в его сердце есть хоть капля жалости к женским страданиям. «Сейчас я просто не в состоянии находиться рядом с тобой». «И 20 минут не вытерпишь? Путь-то не дальний», — заметил он. Немедля больше ни минуты он подхватил ее за талию и усадил на лошадь. «Майкл!» — взвизгнула Франческа. «А вчера ты произносила мое имя совершенно иным тоном», — напомнил он. Она отвесила ему пощечину. «Что ж, полагаю, я это заслужил», — проговорил он, втискиваясь позади нее. Судя по ощущениям, она почти сидела у него на коленях. «Но тебя за твою глупость следовало бы вообще выпороть». Франческа ахнула. «Если ты полагала, что я, упав тебе в ноги, взмолюсь о прощении», — продолжил он, почти касаясь губами ее уха, — то зачем, как последняя идиотка, понеслась под дождь? «Когда я уходила, дождя не было», — с упорством ребенка перечила она. Тут Майкл пришпорил лошадь, и они сдвинулись с места, из-за чего Франческа невольно охнула. Теперь ее только одно тревожило. Держаться-то она могла только за его ноги. К тому же его рука, крепко ее держащая, находилась слишком высоко, под самой ее грудью, и самое ужасное, что сидела она между его ног, и ее ягодицы упирались как раз в... Хотя на таком холоде он наверняка сникший. Хоть какая-то польза от этой непогоды. Эта мысль поддержала ее в противостоянии против собственного тела. Только вот вчера она его видела. Уму непостижимо. Франческа видела Майкла во всей красе. Вот где таилась главная угроза. Ведь выражение «во всей красе» обычно употребляется с намеком сарказма или иронии, но тут все обстояло иначе. Майклу это выражение подходило, как никому на свете. Вот когда Франческа растеряла остатки разума. Они ехали молча, и Франческа невольно слушала его дыхание у самого своего уха и ощущала стук его сердца спиной. Как вдруг... «Чёрт! В чём дело?» — спросила она и попыталась повернуться, чтобы посмотреть ему в лицо. «Феликс захромал!» — проворчал он, спрыгивая на землю. «Это серьезно?» — спросила она, покорно позволив снять себя с седла. «С ним все будет хорошо», — сказал Майкл и стал на колени, чтобы ощупать переднюю ногу коня. Дождь опять усилился. Колени Майкла почти утопли в грязи, его брюки будет уже не спасти. «Нас двоих он вести не сможет, хотя он, наверное, даже тебя одну не увезет». Встав, он осмотрелся, чтобы понять, где именно они сейчас находятся. «Придется идти к домику садовника». Майкл нетерпеливо откинул со лба мокрые волосы, но те сразу же упали назад. «Домику садовника?» — переспросила Франческа, хотя услышала и поняла его с первого раза. Он говорил о маленьком домике с одним помещением. Живший там раньше садовник перебрался в дом побольше с другой стороны замка после того, как жена его родила двойню. «А почему не домой?» — взволнованно спросила она, поскольку перспектива остаться с ним наедине в маленьком помещении, где, кстати, была кровать, ей оказалась совсем не по нраву. «Идти до дома пешком по меньшей мере час», — мрачно ответил он, — «а буря только набирает силу». «Чёрт, он же прав. Судя по всему, скоро начнется нешуточная гроза». «Хорошо», — стараясь подавить тревогу, сказала Франческа. Она пока не знала, что для нее страшнее — попасть под грозу в чистом поле или оказаться в одном маленьком домике наедине с Майклом. «Если побежать, то окажешься в сторожке уже через несколько минут», — сказал Майкл. «Так что поспеши. Я же буду вести Феликса, а быстро он идти не сможет». «Уж не сам ли ты все это подстроил?» — прищурившись, спросила она. Майкл смерил ее яростным взглядом, а на небе, словно небеса были на его стороне, сверкнула яркая молния. «Извини», — поспешно буркнула она. Не все обвинения можно предъявлять английскому джентльмену, и намеренный вред животному — одно из них. И неважно, по какой причине. «Прости, пожалуйста», — добавила она, когда земля содрогнулась от грохота. «Мне правда жаль». «Знаешь, как добраться до домика?» — спросил он, перекрикивая ветер. Франческа кивнула. «Разжечь огонь сама сможешь?» «Попробую». «Тогда беги, постарайся согреться, я буду скоро». Франческа побежала, сама не зная, спешит ли к сторожке или убегает от Майкла. Хотя какая разница, если он все равно последует за ней. Но теперь этот вопрос ее не особенно волновал. Во время бега болели ноги, и воздуха не хватало. Дождь все сильнее бил в лицо. Усталость брала свое. и Франческе казалось, что она все это заслужила, и, возможно, она была права. К тому времени, как Майкл наконец миновал калитку ограждения перед домиком садовника, он промок до нитки и продрог до костей. Добраться сюда с хромающим Феликсом оказалось труднее, чем он ожидал, а после пришлось еще искать для него укрытие. Не мог же Майкл в такую грозу оставить без крова больное животное. Какое-то подобие стойла ему удалось соорудить из старого полуразвалившегося курятника, но это стоило ему ободранных до крови рук и перемазанных какой-то вонючей гадостью сапог, и дрянь эта даже водой не отмывалась. Франческа стояла на коленях у камина, пытаясь развести огонь, без особого, впрочем, успеха. «Господи Боже!» — воскликнула она при виде его. «Что с тобой случилось?» «Я должен был укрыть от бури Феликса», — сердито объяснил он, «так что пришлось соорудить ему стойло». «Голыми руками?» «У меня не было больше ничего». Франческа тревожно посмотрела в окно. «С ним все будет хорошо?» «Надеюсь», — буркнул Майкл, усаживаясь на табурет, чтобы стянуть сапоги. «Я должен был сделать для него хоть что-то». «Разумеется», — согласилась она и через миг испуганно воскликнула, подскочив. «А с тобой-то все будет хорошо?» Приятно было слышать, что она так беспокоится за него. Но он все-таки не понимал, почему она так взволновалась. «Извини, ты о чем?» — поинтересовался он. «О малярии», — нервно ответила она. «У тебя приступ закончился совсем недавно, а ты весь вымок. Я совсем не хочу, чтобы ты...» Вдруг она замолчала и откашлялась, расправив плечи. «Только не подумай, что я теперь более благодушно настроена к тебе. Просто очень не хочу, чтобы вернулась твоя болезнь». На мгновение ему захотелось соврать и вызвать ее сочувствие. Но все-таки Майкл ответил честно. «Из-за этого приступа не будет». «Уверен?» «Наверняка. Простуда не провоцирует малярию». «А-а-а!» Франческа задумалась на некоторое время. «Что ж, раз так...» Она сердито поджала губы. «Продолжай», — закончила она. Майкл шутливо отдал ей честь и снова обратил внимание на свои сапоги. Стянул один, потом второй, а после бережно поднял их и поставил у двери. «Лучше их не трогай», — предупредил он и подошел к камину. «Они очень грязные». «Я не смогла разжечь огонь», — сказала она, переминаясь с ноги на ногу у камина. «Извини, боюсь, мне не хватает опыта. Зато я нашла сухие дрова». Она указала на решетку, где лежали два полена. Майкл занялся разжиганием огня. Раны на руках соднило, но ему даже нравилась эта боль, ведь она отвлекала его от женщины, что стояла у него за спиной. Разъяренной женщины. Хотя этого следовало ожидать. Майкл не думал, что ее гнев так сильно его уязвит. Даже несмотря на то, что понимал, она не станет клясться ему в любви после первого же страстного соития, но все-таки в глубине души на это надеялся. Кто бы осмелился даже предположить, что столько лет распутствовавший Майкл станет вдруг таким романтиком? Однако Франческа сменит гнев на милость, в этом он не сомневался. Ей придется. Майкл скомпрометировал ее и весьма серьезно, и одна мысль об этом доставляла ему удовольствие. И пусть она не девственница, для Франчески с ее принципиальными взглядами это было немаловажно. Оставалось только определиться, дать ей время самой остыть или всячески этому способствовать. Второй вариант приведет к синякам и ссадинам, но он казался Майклу более действенным. потому что при первом варианте она вполне может решить, что все свершившееся лучше позабыть и вообще в итоге убедит себя, что ничего не было. «Горит?» — послышался ее голос с другого конца комнаты. Майкл продолжал раздувать огонь. И только когда тот разошелся достаточно, облегченно вздохнул и ответил: «Нужно за ним еще посматривать, и скоро разгорится как следует». «Хорошо», — проронила она, тщетно выискивая взглядом, где бы от него спрятаться. «Я буду тут». Майкл криво усмехнулся. «Куда ей еще идти, если в доме только одна комната?» «А ты, — строго добавила она, — можешь остаться там». Он посмотрел, куда она указывала, и насмешливо спросил: «Что, правда?» «Думаю, так будет лучше». Майкл пожал плечами. «Хорошо». «Хорошо?» «Хорошо». Он встал и начал раздеваться. «Что ты делаешь?» — воскликнула она. Майкл стоял к ней спиной и, не оборачиваясь, ответил: «Остаюсь в своем углу». «Ты раздеваешься?» Ее слова прозвучали одновременно возмущенно и надменно. «Да, и советую тебе последовать моему примеру», — сказал Майкл и нахмурился, заметив на своей рубашке кровавое пятно. «Надо же так разодрать себе руки!» «И не подумаю!» «Лови!» Он бросил ей свою рубашку. Когда та упала Франческе на грудь, она вскрикнула, что доставило Майклу немалое удовольствие. «Майкл!» Она метнула рубашку ему обратно. «Извини», — лениво пролепетал он, «я-то хотел предложить ее тебе вместо полотенца». «Немедленно надень рубашку», — приказала она. «Чтобы в ней мерзнуть?» Майкл надменно изогнул бровь. «Подхватить простуду я совсем не хочу. К тому же ты меня уже видела». Франческа ахнула. Он добавил: «Хотя да, извини. Вчера же я снимал только штаны». «Проваливай!» — яростно прошипела она. Усмехнувшись, Майкл кивком указал на окно, за которым лил дождь. «Нет уж, Франческа, боюсь, тебе придется потерпеть мое общество». В этот момент весь домик содрогнулся от удара грома, словно подтверждая его слова. «Отвернись, если хочешь», — любезно предложил он. «Я сейчас сниму штаны». Франческа округлила глаза от изумления, сердито фыркнула и отвернулась. «Встань с постели», — велел он, — «одеяло промочишь». Майкл был почти уверен, что исключительно из упрямства Франческа усядется на одеяле еще плотнее. Однако разум победил. Она встала, даже сняла одеяло с постели и встряхнула, чтобы на том не остались капли. Он подошел к постели, каких-то 4 шага сделал, и взял себе другое одеяло, потоньше того, что досталось Франческе. «Я прикрылся», — сообщил Майкл, вернувшись в свой угол. Франческа повернулась. Медленно и прикрыв один глаз на случай, если он ее обманывает. Майкл едва удержался, чтобы не покачать головой. В самом деле, ни к чему воображать из себя такую невинность после того, что произошло между ними вчера. Но что ж, если ей так необходимо цепляться за остатки девичьего стыда, ладно, он это стерпит, по крайней мере, сегодня. «Ты дрожишь», — заметил он. «Я замерзла». «Разумеется, ты замерзла. Твое платье совсем мокрое». Вместо ответа она посмотрела на него так, что он прекрасно понял, что снимать платье она не станет. «Хотя бы подойди к камину и погрейся». Ее лицо выражало сомнение. «Да ради бога, Франческа!» Майкл уже терял терпение. «Обещаю, я не стану на тебя набрасываться. Уж точно не этим утром. Да и без твоего позволения делать этого не стану». От последней его фразы ее щеки запылали. Все же Франческа, очевидно доверяя его слову, все-таки подошла к огню. «Тебе теплее?» — спросил Майкл, чтобы ее подразнить. «Да». Майкл стал помешивать угли в камине, сгребая их так, чтобы огонь продержался как можно дольше, и искоса поглядывал на Франческу. Заметив, что выражение ее лица немного смягчилось, он спросил: «Вчера ты так и не ответила мне?» «На что?» — уточнила она, не глядя на него. «Я ведь спросил, не выйдешь ли ты за меня замуж?» «Нет, ты не спрашивал», — спокойно ответила она. «Ты поставил меня перед фактом, что мы должны пожениться, а после принялся объяснять, почему». «Правда? Какое упущение с моей стороны!» «Даже не думай делать мне предложение прямо сейчас», — заявила она. «Ты хочешь, чтобы я упустил столь романтический момент?» Франческа поджала губы, но в данный момент казалось, что она пытается сдержать улыбку. «Что ж, ладно», — великодушно согласился Майкл, — «не стану делать тебе предложение. Забудем о том, что мне, как джентльмену, следовало бы настоять на браке после вчерашнего». «Будь ты джентльменом», — перебила она его, — «вчера бы ничего не произошло». «Не я один за это в ответе, Франческа», — напомнил ей он. «Знаю», — она сказала с такой горечью, что Майкл пожалел об этом разговоре. Однако, когда он закрыл эту тему, то довольно быстро понял, что ему больше нечего сказать. Ему было не очень приятно это осознавать, так что он сидел молча, время от времени поправляя свое шерстяное одеяло и поглядывая на Франческу, пытаясь понять, отогревается ли она. Ради ее чувств он промолчал бы весь день, но ведь переохлаждение может угрожать ее здоровью. И все же Франческа не дрожала и вообще никак не показывала, что ей холодно. Она лишь прогревала у огня разные части юбки, чтобы скорее высушить мокрую ткань. Майкл все ждал, когда она заговорит. Но каждый раз, открывая рот, Франческа лишь облизывала губы или тихонько вздыхала. И, наконец, сказала, даже не повернув к нему голову: «Я подумаю». Майкл недоуменно вскинул брови. «Выходить ли за тебя?» — пояснила она. «Но сейчас отвечать тебе не стану». «Ты уже можешь носить моего ребенка», — негромко сказал он. «Я прекрасно это понимаю». Она обняла свои согнутые колени. «Когда узнаю наверняка, дам тебе знать». Майкл сжал кулаки, так что ногти впились в ладони. «Да». Вчера он соблазнил ее, чтобы поскорее склонить к замужеству, но все-таки не хотел, чтобы она забеременела так скоро. Он хотел, чтобы она привязалась к нему постепенно, сгорая от страсти, а не рассчитывал привязать к себе общим ребенком. Теперь же Франческа почти открытым текстом заявила ему, что выйдет за него из-за беременности. «Понимаю». Он сам удивился спокойствию своего голоса, учитывая, какой гнев бушевал в его душе. Может, он, конечно, и не имел права так злиться, но ничего не мог с собой поделать. «Как жаль, что этим утром я пообещал на тебя не набрасываться». В его голосе прозвучала опасность, и он не стал сдерживать хищную улыбку. Франческа резко повернулась к нему. «Ведь я мог бы... Как это называется?» Он задумчиво почесал подбородок. «Поспособствовать тому, чтобы ты скорее согласилась. Или хотя бы просто получить удовольствие в процессе. Майкл. Впрочем, он ее перебил, если часы не врут, он протянул руку к столику, на который положил часы и прочие мелочи, то через каких-то минут 5 уже полдень. «Ты не посмеешь», — прошептала она. Майкл улыбнулся, хотя ему было совсем не весело. «Ты не оставляешь мне выбора». «Почему?» Майкл не понимал, о чем именно она спрашивает, и все же ответил: «Потому что иначе я не могу». Она округлила глаза. «Франческо, ты поцелуешь меня?» — спросил он. Она покачала головой. Оба сидели на полу. Франческо в полуметре от него. Майкл придвинулся ближе к ней, и его захлестнула радость, когда она не отодвинулась. «А мне позволишь поцеловать тебя?» — прошептал он. Она не двинулась. Он склонил голову к ее лицу. «Я же говорил, что не стану тебя соблазнять без твоего согласия», — хрипло проговорил он. Их губы были так близко, а Франческо по-прежнему не шевелилась. «Ты поцелуешь меня, Франческо?» — повторил он свой вопрос. И она потянулась ему навстречу. Так Майкл понял, что теперь Франческо принадлежит ему.